Возможно, я не сказал ничего нового, ты скажешь, для тебя, о, мы пришли что-то новенькое услышать или этот, то я так хочу сказать, очень важно, чтобы ты был научен истине и мог научить других. Моя цель, имея истину, передать ее не только вам, а всякому и самому поступать. Каждый должен быть научен истине. Потому что, когда случается проблема в какой-то семье, у твоей подруги, у твоего друга, знаете, кто первый узнает? Не пастор. И даже не лидер ячейки. А узнают дружки, друзья, подруги. И когда у подруги или у друга нету истины, нету библейской твердой картины, о, начинают советовать. Откуда я это знаю? Это древняя проблема. Она очень весьма древняя. Я сейчас снова вернусь во второй пункт этого. Прилепится. Но говорю о том, что вот эта проблема советчиков, она весьма древняя. Что я имею в виду? Во второй книге царств повествуется за Давида и его семью. И, по-моему, в 13 главе повествуется за Амнона. Он влюбился в Фамарь. А Фамарь – это была родственница. Амнон – сын Давида, и Авессалом – сын Давида. Но Фамарь – сестра, получается, Авессалома. И получается, для Амнона – это сводная сестра. И он влюбился в нее. И знаете, вот влюбился, а что же сделать? А как же? Ну, да вы же родственники, вы же все-таки на празднествах за одним столом можете сидеть. Казалось бы, иди к отцу, разговаривай. Нет, знаете, к кому идет? К дружку. Нашел Аминадава. Вернее, дядя Аминадав, а он Иоанадав. И тот начал советовать. И совет – это классный сюжет для мыльной оперы. Если кто кинематографом занимался бы, о, готовый сюжет. Просто-напросто притворись больным, пусть… Если царь навестит, ты скажи царю, пусть придет Фомарь, испечет лепешек одну или две, и при моих глазах, и пусть принесет. Чушь-то какая. А в этой чуши дух блуда. И развесил уши, Амнон слушает, как этот дух блуда входит в него дальше. Он уже им заражен, он уже посмотрел с вожделением. О чем я говорю? Я говорю о том, что, если мы не знаем истины, и вдруг к тебе обращается твой друг с проблемой, печалька большая, что друзья, которые должны как раз-таки помочь в спасении, в восстановлении для семьи, они порой советуют то, что не соответствует Библии. Итак, второй пункт, о котором мы начали говорить, прилепится. И прилепиться, я бы так выразил это отождествиться или сочетаться. Отождествиться. Ведь в строительном деле, когда кривые стены, когда у стены есть кривизна, то все вы видели гипсокартон, он ровный. И вот к кривой стене, возьмите, приложите гипсокартон, он не приклеивается сам, он твердый. Нужно, нужно на эту кривую стену. Самый простой метод. Берут такие склеивающие смеси и лепушки делают. И эти лепушки, получается, особенно во впадины, они эти впадины закрывают, они полностью отождествляются с неровностью поверхности. И потом, когда другая сторона прилепляется, придвигается, оно соединяется, и нет между ними пустоты. В чем мысль? Отождествление происходит, когда полностью к той неровности. И я о чем хочу сказать? Каждый человек – это сугубая индивидуальность. Каждый человек, он имеет свой характер, свое воспитание, свое ДНК и свою национальность. И в этой национальности даже определенные особенности. Культурные особенности и тому подобное. И я образно называю это все шероховатости. Один считает, а я ровный, как гипсокартонный лист. Я готов прилепляться, а другой шероховат. И вот в прилеплении важное действие. Отвергни себя, согласись, прими это решение, не одноразовое, не двухразовое. Прими это решение смиряться. О, почему я должна только смиряться? Нет, не только ты, и он обоюдно. Обоюдно. Взаимно. Когда вот этой взаимности нет, знаете ли, тогда, конечно, трение происходит. Иногда этим терочкой труд бугры. Зачем это нужно? Чтобы убрать бугор. Что я называю трением между партнерами? Громкий разговор. Он нужен иногда. Потому что, когда подняли тон, когда подняли голос, там туда-сюда, сразу раз, внимание, сразу обостренное чувство. Это... Но если успокоившись, продолжить разговор, он приведет к позитиву. Вдруг мы понимаем, как бы сделав словно шаг назад, да я же не ангел, да и у меня же тоже есть недостатки, да мне-то тоже нужно меняться. Вот те, кто прожили лет 30, разве вы за себя не можете вспомнить, что после каких-то склоков вы оставались один-один и говорили, чего я не уступил? Почему я не попросил прощения? Или почему я не попросил прощения? У нас эти шероховатости еще достаточно есть. А казалось бы, а мы уже прожили сколько? Да, мы не думаем о разводе, но я хочу показать, что процесс прилепления – это не просто год или два, или даже пять, или до рождения ребенка. Или до рождения там двух. Нет, святые, то, что как бы важно понять, прилепление – это довольно-таки длительный процесс. И прилепление остается очень важным условием. Если я до конца не оставил. Ну, понимаешь, я не могу не посещать маму свою каждый день. Стоп. Это уже о чем-то говорит. Твоя мама больная, в больнице лежит, температура у нее или как? Давление каждый день шарашит такое, что ты должен там... Нет. А почему ты должен быть каждый день? Значит, ты не оставил. невозможно разделить одну любовь на маму и жену. Поэтому, когда говорят, мы живем отдельно, но я каждый день должен к маме сходить. Зачем? На поклон? На получение аннотации? На получение совета? Или еще чего? Библия говорит, оставит человек отца и мать. Ты строишь отдельную семью. Поэтому, святые, есть вот скандалы, которые возникают. Ну, он маменькин сынок, все равно каждый день там. Как тогда у жены не будет рождаться ревность или злость в отношении свекрови? Почему? Она сеется самим мужем, потому что он не оставил, он не разделяет любовь с ней, но еще оставил с мамой. И, казалось бы, эти вещи должны быть убраны чем? Обычным послушанием Божьей инструкции. Оставит и теперь прилепится. Невозможно прилепляться, если не оставил. Говоря о прилеплении, видите ли, прилепиться – это получить исцеление. Что я имею в виду? Это вот что. Ведь у мужчин есть сильные стороны, но есть и слабые стороны. И также у девушек или женщин есть свои сильные стороны и слабые стороны. В момент прилепления что должно произойти? Должно произойти, что мужчина своими сильными сторонами должен покрыть слабую сторону своего партнера, своей жены. Это нормально, чтобы, скажем, о, бежит пес, кто его знает, какой он? Нормальный, ненормальный? О, жена, иди ты вперед. Этот мужик просто не то что эгоист, а трус и подлый. Ну, ты сказал. Как? В чем мой пример? В том, что, видите ли, если я прилепляюсь к жене, то я своими сильными сторонами покрываю. В моей жизни было, если собака, я наоборот на нее. Потому что у собак, если они чувствительны на адреналин, если ты боишься, она тогда все. Ты наоборот на нее. Я во многие дворы заходил там к верующим и так далее. И они могли. Ты на нее, если она рыкает там, начни на языках молиться. Казалось бы, но у меня всегда срабатывало. Ни одна меня собака не покусала при этом. Может, вот у меня так, но я хочу сказать, что я вступался. Мы много раз, гуляя вечерами с женой, там, ну, мало ли какие псы могли бегать, там начинает или из-за кустов там, то... Я наоборот на них. Видите ли, вспоминая за Давида, Давид даже на медведя, на льва выходил. То есть, а я думаю, если бы там еще жена у него была, то тем более он бы выходил. Я помню, когда Леонид Подун рассказывал за свою жену. Она была беременна, с трамвая вышла. Она с трамвая вышла и переходить на другую сторону и проходит перед трамваем. Трамвайщица видит, и она сигнал, там этот самый. Но Там же через эти нужно самирельсы перейти и так далее. И Леонид, видя такое, он раз на этот, впереди же трамвая есть фаркоп. Он на этот фаркоп и по стеклу. То есть, казалось бы, зачем ты глупый поступок делаешь? Из-за жены, которую любишь. То есть, другими словами, в прилеплении есть вот это свойство исцелиться, покрыть сильными сторонами, слабые стороны. Есть некоторые мужчины, знаете ли, вот, он может классно на стройке там делать что-то, или классный, скажем, этот самый, машинист комбайнера, или подземный электрослесарь. Хорошо, когда вопрос касается, нужно пойти на собрание, ну, погладь себе сам брюки. Я помню один мужчина, это благо джинсы, стрелки не надо гладить. Поэтому раньше, те годы, до 90-х, скажем, это самое, джинсы не в такой моде были, они были, но добрая часть в обычных брюках ходила, и нужно было гладить. И теперь берет мужик и погладил брюки по вот этим швам, по боковым швам, положил, как они лежат, и вот это, типа того, что... И когда он, ладно, ты джинсы так, да, но когда брюки костюмные, ты прямо... то оказывается, вот его слабая сторона. Он этим в семье никогда не занимался. Ему это, мама, может быть, сестры делали. Да, он женат. И просто, как казалось бы, так вот он, не то, что я выдумываю, вот это истории из быта, быль, факты. И не то, что все такие, но вот у того мужчины вот эта слабая сторона. И это нормально этой женщине, его жене. Просто делать наперед, чтобы одежда была приготовлена. Если вы идете... то имей в виду, что и себе, и ему погладить надо. То, что сделал, послушайте, Иисус. Он же заключил брак с церковью на кресте. И вот, находясь на кресте, вы помните, Исаия, 53 глава повествует, но он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Теперь послушайте, что важно понять. Иисус взял и покрыл наши стороны. Он взял наши немощи, он понес наши болезни, он взял наши недуги. И теперь мы получили его своими сильными сторонами, он покрыл наши слабые. Вот почему ты имеешь исцеление, спасение, преуспевание, благодать. Это не твое, это его, что дано тебе из-за вот этого завета. Поэтому то, что происходит в прилеплении, вот этот взаимный обмен сильными сторонами, когда покрываются слабые. Поэтому партнеры просто должны знать. О, если ты не можешь, а что тот мужик не мог научиться гладить? Там можно научить и кота, наверное, гладить. Прежде ему утюг, он будет ерзать. Но суть в чем? Суть в том, что все равно найдутся другие слабые стороны. Ведь есть достаточно мужиков, есть некоторые мужики отличные повара, а другие, слышишь, Я не для того женился, чтобы на кухне стоять возле плиты. И вы можете таких даже больше найти, чем тех, которые будут. И он прав, не только он. Они будут правы со своей стороны. Почему? Потому что он имеет к этому антипатию. Кушать всегда хочет. Но готовить это не его, по его внутреннему состоянию. Ему легче. Знаете ли, как тебе сказать, лес валить или машину угля перекидывать, чем стоять у плиты. Потому что его есть, ну, другими словами, это его сторона слабая. То есть слабое, это не значит, что у него силы на этого нету или мозгов нету. А вот внутренно он к этому не радеет. Он себя чувствует некомфортно в этом состоянии. И партнеры должны узнать и слабые, и сильные стороны друг друга, чтобы вот этот обмен происходил. Это и есть прилепление. Ведь когда мы делаем штукатурку, да, то там, где впадина, туда налаживается, а где бугор, там срезается. Есть сильная и слабая сторона, образно говоря. То, что выпирает там, вот тоже происходить должно между партнерами. Теперь еще одна важная мысль в отношении прилепления. Видите ли, мы, вступив в брак, живя уже даже несколько лет, но каждый из нас может остаться как закрытая книга. Ведь мы со своей историей, у нас есть свой род. Папа, мама, мы получили наследственность. У нас есть образование, у нас есть национальность, у нас есть культура, в которой я воспитан, так же и у жены. И вот что важно. Важно вот что. Чтобы вот эти две разные личности с разной культурой, с разным воспитанием, с разным образованием, интеллектом, способностями, дарами, вот что могли понять. Когда мы прилепляемся, то мы должны исключить. В конечном итоге между партнерами не должно быть тайн. Не должно быть, а это я тебе не могу открыть. А это мой секрет. Ну, надолго этот секрет. Нет, я тебе до конца жизни даже не могу открыть. Стоп. Такого априори не может быть. Почему? Потому что любая ложь, любой так называемый секрет, который ты не можешь открыть, я могу так сказать, это бомба замедленного действия. Это то, что не позволяет прилепиться, чтобы быть одною плотью. Знаете ли, я работал в шахте, и вот в те времена, это застойных времен, нормально зарплаты платились, мужики пропивали на пиво, на этот самый, и жена говорит, а где табулька, табелеграмма? Да не выдают нам их, вот я тебе принес, вот столько дали. Вот шахта этот самый, премия маленькая, на наш участок вообще, а у нас ввели КТУ, коэффициент трудового этого участия. У вас было когда-то? Вот. И в итоге вот мне вот столько. Теперь сам пробухал, себе еще заначку оставил и принес жене. Вот. Теперь, на самом деле это ложь. Хорошо. Он же эти денежки куда-то сунул, жена в очередной раз стирает одежду. Опа. Коль, что это? Коль, нет. Чтобы на каком-то не сказать. Аарон, что это? Да, да, ну, понимаешь, Мариам, это друг мне дал, чтобы я сохранил, вот ему мне надо отдать. Одна ложь, что он утаил. Вторая ложь, что он врет, что это чье-то. Теперь, ладно, жена отдала, а оказывается, этот Аарон, это же друг. А она потом спрашивает, Аарон, а тебе, ты давал моему деньги, что он тебе должен возвратить был? Какие деньги? Ну вот там 50 гривен, там, да-да-да-да. Да нет. Опа. Приходит он очередной раз с работы. Жена спрашивает. Дорогой, а вот тебе 50 гривен. Ну и что? Я отдал ему. А я с ним сегодня встречалась. Не сегодня, вчера. Я с ним встретилась. Как? И он сказал, что ты ничего не отдавал, и он тебе ничего не должен. Вообще ни за какие деньги. И вот эта брехня становится трещиной во взаимоотношениях. Это еще не развод. Но эта трещина, что теперь партнер перестает доверять, а начинает каждый раз с подозрительностью и проверкой. И теперь вопрос прилепления, он, наоборот, отстрачивается, трещина идет. Казалось бы, ой, да ну а что здесь? Я просто, я не то сказал. Святые, решите, покайтесь. В чем? В том, что если вот у вас есть свои тайны от партнера. Ты не можешь в мой телефон лезть, жена и муж. А что ты там от меня скрываешь? Я могу взять у жены телефон, она может мой взять. Там нет никакой тайной переписки. Наоборот, если я даже кому-то что-то написал такое, я могу наоборот показать, или она мне покажет, и мы можем или посострадать, или посмеяться. Получается, в этой ситуации мы решили, чтобы не было тайн. Почему? Да потому что это трещина. Кто-то из вас знаком вот с фундаментными работами? Вот если заливается бетон, цементный раствор там с камнем, да, и вот положить, вы же все знаете, пленка, там доля микрона, она тоньше в несколько раз, в сотню раз миллиметра. Вот эту пленку положите и потом снова залейте раствор. Все неровности раствора, пленка все обогнет и так далее. Но пусть высохнет все. Вот оно стоит. Стоит только любой деформации произойти в почве, все, на этой пленке идет трещина. Я не открыл вам Америку в этом. Нет, так вот смотрите, вот эта пленка, она же такая тоненькая, она же, да что она? Она не повлияет. Вот так кажется, что небольшая ложь, Небольшой обманчик. Такой, ну просто, ну, я вот. Он становится трещиной на годы отношений. Видите ли, в браке должно существовать вот такое понимание. Луки 15:31 написано. Луки 15:31 написано. Когда старший сын, два сына было отца, это притча о блудном сыне, возвратился, и он не хотел зайти, потому что услышал пение, ликование, танцы, а он пришел с работы, и вдруг ему вызвал одного из слуг отца. Что это? Там меньше твой брат, который там расточил имение с блудницами, пришел, батя его принял, поляну такую накрыл, все веселятся, шашлык, прочее это самое. И все, не пойду. Ну, доносят отцу об этом. Отец выходит, он озлобился. Я столько лет служу тебе, ты мне даже не дал козленочка там повеселиться с друзьями. Вдруг отец говорит, сын, у тебя нет откровения. О чем? Все мое. Твое. Ты жил с рабским мышлением. Дорогие, есть люди, живут с рабским мышлением. Я привел вам пример. Бабушка моей жены. Она дарит книжку на 1000 брежневских рублей. Сберкнижка. Ты ей воспользуешься. Почему? Да потому, что она в своей жизни пострадала от мужа. Осталась потом в итоге одна. Другой клеился, она там тоже его отвергла и прочее. Это самое. Осталась одна. И теперь рабское мышление. Вот она копила, она собирала, она работала и так далее. И на книжечке деньги хранила. А теперь дарит частичку. С условием, ты мало ли что у вас будет, вдруг у вас не получится, вдруг у вас распадется, она забивает клин. Если бы жена вот этот полиэтиленчик проглотила, какой-то у нас скандал или еще что-то, она бы, опа, пошла с этой сберкнижки пробует снимать, и кучеряво живет сам. А я бы потом думал, фу, слышишь, откуда? Она бы сказала, от верблюда. Я хочу и делаю. Понимаете, как есть? Вот. И чтобы это породило, естественно, это породило бы вот эту трещину, вот этот скандал. Но слава Богу за то, что когда приходит вовремя учение, мы отучились в библейке, она поняла, что все мое, твое. Нам дали мои родители что-то приданное, ее родители дали приданное. И мы сказали друг другу, то, что дали тебе, это такое же твое, как и мое. То, что дали мои родители, это такое же мое и твое. И знаете ли, это всякое напряжение сняло. О, моя подушка из пера, я буду на ней спать. Мне родители дали. Может, сегодня это ценности не представляет, знаете ли. Но вы в возрасте, многие люди тогда это имело. Дарили тогда пуховая подушка из пера. Сегодня, понятно, на поролоне могут спать. Да, и так далее. Но, что важно, видите ли, могут меняться вещи, но я говорю о принципе. Если ты прилепляешься, тогда послушай, прилепляйся до конца. Не открой свои секреты. Открой свои тайны. И как хорошо это сделать, знаете ли, в самом начале, Но если не получается в самом начале, может быть, у людей, как сегодня, если люди приходят, каются, а у них опыт жизни греховный и тому подобное, лучшее, что можно сделать, знаете ли, поговорить с друг другом и сделать романтическую беседу какую-то. Понятно, они рождаются, романтические беседы не рождаются по заказу. Но, когда есть понимание, что мне нужно прилепиться, и не должно остаться тайн, то партнеры должны идти к этому. Муж с женой должны идти к этому. Таким разговором. Хорошо. Следующее, о чем я должен сказать, станут одною плотью. Вершина брака – это одна плоть. И знаете ли, для многих слово «одна плоть» – загадочность. Как это? Два тела, две головы, четверо рук, четверо ног – одна плоть. Господи, что ты здесь хочешь сказать? Что твое слово говорит? Вот. Теперь, послушайте. В самом начале Бог говорит, потому оставит человек отца и мать, прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Теперь, что же такое одна плоть? Давайте вот так просто скажем. Одна плоть, может быть, даже, если хотите, можете это записать. Это одна голова. О, ну там же две головы. Но есть голова. То есть, тот, на ком ответственность, это одна голова, это одна точка зрения. Две разные личности. Но вдруг одна точка зрения, одна душа, одни мысли. То есть из двоих создать одного человека. Это и есть единая плоть. Это вершина брака. Это цель, к которой Бог нас хочет привести в завете замужества. Единая плоть, можно так выразить, это прообраз. Я думаю, прообраз – это понятно, это сравнение такое. Прообраз Христа и церкви. Вот вы же все соглашаетесь с Писанием, что Христос – это голова, глава. А церковь – это туловище, это тело, состоящее из многих членов. Римлянам 12 глава, Коринфянам 1, 12 глава. Оно говорит об этом образе, что тело не из одного члена, но из многих. Не может рука сказать глазу, ты мне не нужен. Помните, Павел Коринфянам 12 описывает. Так вот, единая плоть – это прообраз Христа, он глава. Но голова одна не существует. Иначе тогда тело будет мертвое. Если голова отдельно, тело отдельно. Голова и есть тело. И вот в этом действии, в единая плоть, Христос и церковь, муж и жена, муж должен стать главою. Когда мы говорим за главу, то не говорим за командирство, за приказы, за узурпаторство, а говорим за ответственность. Не просто за жесткую власть, а именно за ответственность. Власть тогда сильна, когда она отвечает, взяла ответственность. Печально за многих власть имущих в нашей стране, они безответственные люди. В Божьих глазах они ничего не весят. Бог ему может сказать, мене текелу парцин, как Валтасару. Взвешены вы на весах, на Божьих весах, но веса не представляете. Очень легкие. Почему? Безответственные. О душах людских не заботитесь. И так далее. Ну, окей, не будем их... Так вот, говоря о единой плоти, то, что важно сказать. Единая плоть, вот, это одна голова. Но в ней одни мысли. Стоп, а где же женская голова? Знаете ли, должны партнеры прийти вот к такому знаменателю. Когда вы смотрите, муж и жена, смотрите просто на картину. Понятно, что у тебя разное с женой может отношение быть к творчеству, к искусству, к литературе, к художеству. Но теперь послушайте. Имея разные взгляды на старте, единая плоть, она приходит вот к чему. К тому, чтобы их взгляды стали тождественны. А как это может получиться? А как это может произойти? Знаете ли, я до сих пор с женой имею романтические встречи, поездки, прогулки. Вот скажем, у вас появились тоже там АТБшки, но в других, в областных городах намного больше супермаркетов и так далее. Есть гипермаркеты, есть строительные особенно магазины. И вот каждая семья рано или поздно приходилось делать какой-то ремонт. Хорошо, если муж такой, да ладно, ну такие обои, ну такие. Хорошо, если супруга, ну такого цвета покрасим, ну такого. Но, знаете ли, можно пассивно соглашаться. Это еще не говорит о том, что это мы уступаем. Но, когда мы взрослеем, вдруг наши вкусы появляются. Ты увидел у одного, побыл на ячейке там, побыл в гостях у тех и себе захотели. Созрели к ремонту. И теперь уже, знаете ли, вы приехали в эпицентр строительные магазины. Понимаете, да? Теперь попали вы в эпицентр обоев. 400 наименований. Расцветки. Просто бумажные, виниловые, синтепоновые там. И пошло. Фотообои и так далее. Теперь, вау, чего же сделать? Выбор огромный. Я вот это хочу, говорит жена. Молчи, я глава, вот это будет. Знаете ли, если вот так взять поступить, да, ты ее подавил и тому подобное сказал, но потом, когда, по-твоему, это, жена каждый день живет, проходит с кухни это, и недовольный взгляд, недовольство, эти обои не радуют. Муж приходит, о, привет, дорогая, все нормально. Но недовольство есть на лице, и непонятно почему. А что, так тяжело было привыкнуть? Или что? А этого недовольства разве можно увидеть? Легко увидеть. Если вы читаете книгу Неемии, там, во второй главе, там, с первых стихов написано, Неемия опечалился, что Иерусалимский храм был разрушен в первой главе. Там пришел его брат, рассказал ему там этот самый, и он опечалился. А вторая глава повествует, он-то виночерпий, он раз царю приносит еду, вино, бокал, фужеры, там это. Царь, стоп, ты не больной, а лицо печальное. Давай колись, рассказывай, что... А тот аж сдрейфил, испугался. Говорит, я помолился, Господи. Потом рассказал, как ему не быть печальным. Послушайте, это заметно. Печаль. Казалось бы, вот можно жить вместе, иметь годы печальную душу, печальные глаза у партнера. Почему? Да потому что я глава, я настоял на своем, будет по-моему. Видите ли? Но есть лучший вариант. Несколько раз прийти в эпицентр, прийти в другой строительный магазин, прийти на рынок и вдвоем советоваться. Это тебе нравится? А почему? А вот этот цвет. А это нам пойдет, а это будет всем. И когда мы смотрим и здесь же рассуждаем. Пришли в другой магазин, смотрим и рассуждаем. Мы приходим к общей точке зрения. Это не приходит за один год. Но это приходит, что мы потом смотрим одинаковым взглядом. Когда приходим в магазин, я специально беру жену, уже, может быть, лет 15, это точно. Я могу сам скупиться. И она может сама скупиться. Но мы ходим вместе, садимся на машину. До войны мы ездили, что в Макеевский Ашан там был, потом этот Амсторы были. И мы специально едем, и там так много стеллажей, на которых выставлено разной продукции. И ты не просто, ты смотришь, спрашиваешь, рассуждаешь, говоришь, надо это нам, не надо, может быть, в другой раз, может быть, вот это попробуем, это. И зачем это нужно? Вы столько времени тратите. Да. Это один может сделать, да. Но в чем позитивный эффект в одной плоти? В том, что одна душа, я знаю уже ее вкусы, что ей нравится. Из-за того, что я не одну сотню раз с ней побыл, походил, где более 50 тысяч наименований. Что это произвело? Это произвело общность взгляда. Мы могли подстроить свои взгляды. Вот если взять и сделать простой тест. Знает ли, скажем, твоя жена твое любимое блюдо? Знаете ли вы, что любит ваш муж? Знает ли муж, что любит жена? Чем ее можно побаловать? Ну, мало ли, у ней много такого и так далее. Из этого много, что преобладает. Какие цветы она любит? Какой цвет в одежде ей нравится больше? А я не знаю, а сколько лет прожил? 20. Ну, тест говорит, ты еще не стал одной плотью. Так мы 20 лет прожили, у нас уже ребенок школу окончил. Да, правда, факт. Но есть то, что должно произойти, святые. Теперь, те, которые так и не стали одной плотью, как вы думаете, что у дьявола нету шанса разбить эту семью? Они, возможно, многие годы сосуществовали, терпели друг друга. Они не разошлись, потому что перенесли, потому что они жили от скандала к скандалу или от, ну, дети, как бы куда там, нужно все-таки заботиться, нужно, а не уделяли времени для чего? Чтобы самим прилепляться и, как итог, стать одной плотью, иметь одну точку зрения, одни мысли, одни взгляды, одну душу. А в этом смысл брака. Из двоих создать одного человека. Теперь, видите ли, прочность брака определяется взаимной любовью. Прочность брака не определяется количеством детей или наличием имущества, там хороший дом или транспорт, или ремонты, или еще там что-то, дачи и тому подобное. Прочность брака как раз-таки определяется вот каким показателем, вот этой взаимной любовью. В отношении взаимной любви вот что важно отметить. Есть. В семье конкретное, ну как сказать, конкретное искушение и обочина, из которой многие долго не выкарабкиваются, а иногда если и остаются в ней. О чем я хочу сказать? Я хочу сказать вот о чем. Когда центр любви жены смещается с мужа на родившегося малыша, дочка или сын. Когда рождается ребенок, во-первых, ну, это мечта каждой женщины. И ты начинаешь, то мы носили его под сердцем, теперь начинаем его кормить, о нем заботиться, ему отдавать больше времени. Приходит муж, там, с работы, принес там денег, 5-10, скупился даже этот самый. Как дела, как это, как малой сюда, туда и так далее. Да ладно, не мешай, я устала, вот это. Да, понятно, но когда это? Один день, второй день, следующий месяц и так далее. А первые месяцы, они вообще тяжелые. А если еще нет никого, родители вообще далеко, некому помогать, там вообще тяжело. И многие из нас могут вспомнить свое прошлое. Хорошо было бы иметь на это время бабушку, хоть с одной или с другой или стороны. Вот. Но когда этого нет, я вот о чем хочу сказать. То большие нагрузки на жену и незаметно порой для нее ее центр и внимание ее любви смещается на ребенка. Знаете ли, при консультациях я встретил, что я начинаю разговаривать, пришла жена, рассказывает, вот так и так, у меня с мужем, он такой-сякой и тому подобное. Я говорю, я хочу развестись с ним. Она говорит, говорю, как? Почему ты это решаешь? Ну, у нас уже нет вот и общих отношений и так далее. Мы из-за ребенка вот это скандалим. Я говорю, ну, ребенок-то уже не грудной давно. Он уже настолько самостоятельный, сам в школу ходит, все это самое. Возьми, позволь, чтобы он побыл у бабушки. Пусть оттуда. Еще не то, что этот самый. Невозможно. Пусть оттуда месяцок походит. Пусть она его. Нет. Вы что? Да я первый раз веду, чем я этот самый. Ребенка отдам. И здесь становится понятно. От избытка сердца говорят уста. Какой диагноз? А диагноз в том, что она прилепилась к детей, к ребенку, больше, чем к партнеру. И это угроза, прямая угроза распада семьи, когда центр любви смещается. В духовном браке подобное происходит. Вот вспомните книгу Откровения. Вы способны еще меня слушать? Вспомните книгу Откровения. Во второй главе, когда Иисус говорит ангелу Ефесской церкви, и там где-то 4-5 стих, когда он говорит о том, что он знает его дела, и труд, и терпение, и то, что он не может сносить развратных, и то, что он испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. И вдруг он говорит, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Так или, может, я не так сказал? В чем мысли? Смотрите, я хочу провести параллель между браком Христа, как бы, или духовным браком, и нашим земным браком. Здесь Иисус говорит, я вижу твой труд, твое терпение, то, что ты не, там для имени моего много трудился и не изнемогал. То есть такой послужной список, такая позитивная характеристика этого служителя. И вдруг Иисус говорит, а я имею против тебя. Что, Господи, я же такой позитивный, я же столько делаю для тебя. Он говорит, не в этом особенность. Он говорит, ты оставил любовь, которая была в самом начале, первая любовь, наши отношения. Против чего Иисус выступает? Против первой любви. Теперь, когда-то мы влюбились, мы поженились, у нас не было детей, и к кому наше влечение было, как не к партнеру? Но вдруг появляются дети, и вдруг дети этот центр сместили на себя. И когда в духовном браке центр смещается на служение, на дела, благотворительность или еще чего-то, даже на миссию, Иисус говорит, да, это все хорошо, но а я-то жених церкви, я же глава, я остаюсь в небрежении, я против. Мой тебе совет, покайся и возвратись к прежним делам, таким прежним, а то, что был в начале. Так вот, в духовном браке Иисус, он ревнует, он против. В физическом браке нужно тоже понять, что дети, послушайте, не являются связующим звеном. О, вот у нас дети, они наш брак соединяют. Это чушь болотная. В прежние времена, когда, это может быть лет 20 назад, я смотрел, это российские передачи «Семья», ее вел один российский этот самый, и там маска откровения есть. И человек в маске сидит, у них 5 детей, они вызвали его, и он развелся. После 3 детей у них начались активные скандалы в семье, это он рассказывает. И потом он, видя, что жена с ним, отношения все меньше и меньше, как бы вот забот меньше и меньше, внимания меньше и меньше, и получается, он решил, я ей отомщу. Родилась месть. Он с ней живет, она беременеет четвертым. Спустя время беременеет пятым. И когда родился пятый, он разводится с ней. Ему хоть три, хоть пять, все равно 50% алиментов платить. Поэтому он, типа, этот самый, и что я, типа, теряю? Одинаковую сумму будут, но я тебе. И эти вещи, он говорит, надев маску, весь зал на него, ты там, котел, пятое, десятое, прочее, ну, там аж эмоции полились. А я сделал для себя вывод. И ясно понял, пятеро детей не удержали семью. Оказывается, дети не являются связующим звеном. Бросают даже, когда много детей. И вот что важно понять, что когда рождается один или второй ребенок, не упасть в эту обочину, а сохранить баланс. Почему? Потому что дети в семье 20-25 лет, а потом мы их все равно отпускаем. Они же потом уходят. Мы повзрослели, мы постарели, и нам двое станут одна плоть. Нам нужно сохранять этот завет. Поэтому дети не должны стать тем, на кого мы сместим свое внимание, свой центр любви. Все ради них, все для них, все для них, все, все. И а с кем мы сочетались? Я был весьма шокирован, консультирую, я же говорю, одну пару, и мне женщина сказала, да, ради ребенка я готова бросить его, я останусь с ребенком. Но этот же ребенок, она не понимает, повзрослеет, женится, он бросит ее также. Он же не будет с ней. И в итоге человек, ты же обрекла себя на безысходную будущность. Это мы говорим о единой плоти. Что? В единой плоти, послушайте, наш центр любви, он должен быть на партнере. Взаимная любовь. Вот что соединяет. Теперь, смотрите, это любовь. Иисус говорит, я имею нечто против. Чего против? Что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, дорогие, вспомните свой первый год, свой год до свадьбы. Что вы имели? Вы имели романтику. Вы имели встречи. Святые, я могу уже, прошли годы, я могу констатировать факт. У меня в Макеевке была команда из 9 старейшин. Там были семейные люди с опытом жизни, служения. Это не просто вчера покаялись. И я брал и спрашивал. Говорю, хорошо, вот у вас уже дети взрослые и так далее, в школу там ходят, это. Вы вечерние прогулки имеете? Поднимите руку или скажите, кто имеет вечерние прогулки. К стыду моему или к стыду их? Из них никто не поднял. И я просто, знаете ли, внутренно негодовал. То, что я принял, говорю, есть те, с кем я дружил, вот, Капотей, знаете, я брал с женой, приезжал к ним, их, мужа и жену, пошлите, пойдем, обойдем специально пару кварталов по городу, ну, они в городе жили, и пообщаемся, просто о чем-то помолимся, прогуляемся. И делал это несколько раз, раз 15. Для чего? Чтобы у них прививка была. Для чего? Для прогулок. Когда муж с женой, уже состоявшие в браке десяток или больше лет, 15 или 20, я до сих пор выхожу на этой неделе у меня, и понедельник, и вторник, и среда. Слушайте, там в Киеве вообще рано спать не ложатся никто. Но сына меньшего жена ложит спать, чтобы он в 10 спал. И у нас время, мы с 14 этажа спустились и пошли квартал делать. Мне еще вон стимулирует этот степсы. Тут шаги показаны или километраж. И ты проходишься. Есть позитив в том, что ты какие-то калории сгоняешь. Вторая сторона. Мы с ней общаться можем. Продолжать. Разговаривать. Потому что. Почему в семьях скандалы? Мужья с женами. Зайду, поговорят. Ну, ты мне есть дай. Ты мне брюки погладь. Ты мне то сделай. И получается, весь разговор о чем? О том, ты то, я то сделал. Ну, как словно в магазине. Вот, деньги за то, что я купил. Этот товар. Ты что, с продавщицей дома диалог ведешь? И вот в этом печалька, что достаточно семей. Они оставили свою первую любовь. Если вспомнить, когда мы знакомились, когда мы первый год свадьбы имели, когда у нас вот до детей отношения были, о чем мы говорили? Да ни о чем или обо всем. То есть, о чем мы говорили? Ни о чем, а время прошло 3 часа. Вот это да! Вроде и ни о чем, а время проходило. Почему? Романтика была. Я так хочу сказать. Знаете ли, консультируя семейные пары, вот к чему порой приходишь, к какому заключению или к каким выводам. К тому, что там между многими партнерами нет диалога. Вот они друг друга не знают и не могут сказать. Я сегодня не веду вам тему, и завтра коснусь вот этой темы развода, повторного брака даже. Но говоря о чем? О том, что человек же – это троичное существо. Дух, душа и тело. Говоря о том, что человек – троичное существо, нам важно на этих трех уровнях узнавать друг друга. Видите ли, хорошая семья, она строится на чем? На том, что муж должен стать священником в семье. Вот пастор в церкви – это священник, но в домашней церкви или в доме священником должен стать муж. Этому учит Писание. И знаете ли, а в семьях порой нету молитв. В семьях порой нету банального разговора. Разговор только может вестись так. Надо завтра с работы купить, чтобы хлеба ты купил. Потом замок сломался, лампочка перегорела. Не забудь, лампочку купи. Романтичный разговор? Очень. То есть это разговоры порой в семьях. Одна бытовуха, одни бытовые вопросы, и в этом печаль. И в этом печаль, что мы живем, не имея о себе той библейской картины. Мы по-настоящему так и не прилепились, и в конечном итоге – не пришли к эпогее брака стать одною плотью. Теперь, вот если в семье происходят скандалы, как вы думаете, кто ответственен? А? Хороший ответ. А Бог говорит: Адам, где ты? Не ел ли ты от дерева, о котором я сказал? Да это не я, это жена мне дала. Вы читали об этом? Жена, что ты сделала? Да это змей, Горыныч. Теперь, а почему Бог говорит: Адам, ты где? Адам, кто тебе сказал, что ты нах? Адам, не ел ли ты от дерева, о котором я сказал тебе? Когда происходит что-то в семье, мы можем говорить со своей стороны: оба виноваты. Да, есть вина с Евы, она разговорилась с этим, но Бог сверху смотрит с позиции власти. Адам, я тебе дал власть как ответственность за семью. Я тебе поручил не есть от дерева познания добра и зла. Не ел ли ты от него? Да Ева ж мне подсунула. Стоп. Но я же не с Евой разговаривал. Вот когда происходят проблемы в семье, дорогие, давайте возьмем библейский взгляд. Бог, первая проблема происходит в семье. Бог говорит: Адам, что ты сделал? Адам, дай отчет, дай ответ. Муж ответственен. Как это ни странно. О, ну, и жена что-то... А зачем? Вот это называется, когда мужики прячутся за юбку. В этом-то и особенность, что жена должна иметь покровителя. Она же за мужем становилась, а не впереди мужа. Она же вступала в завет замужества. И вот то, что как бы важно понять в отношении Божьего взгляда, Бог ставит мужа главою, и он глава, на нем ответственность, он как глава на всех ситуациях должен советоваться со своим главой, со Христом. Смотрите, 127-й псалом, наверное, на сегодня последнее место. 127-й псалом. И первые 4 стиха я сегодня вам покажу. Псалом 127. Начальные первые 4 стиха. Здесь этот псалом семейный, можно так сказать. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его». Ты будешь есть от трудов твоих. Блажен ты, и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви, вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Можно и до конца прочитать, потому что он весь псалом говорит: «Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей, увидишь сыновей у сыновей твоих, мир на Израиля». Теперь, смотрите. Блажен всякий, боящийся Господа. Когда мы рассуждаем об этом написанном, то под словом «всякий» можно понимать мужчина, женщина, всякий, рожденный свыше. Но контекст подсказывает и говорит, что речь идет о муже. Потому что сразу третий стих говорит: «Жена твоя», то в третьем стихе будет касаться жены. А первые два стиха напрямую говорят к мужу: блажен всякий муж, можно добавить, боящийся Господа, крепко ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов твоих, блажен ты и благо тебе. Не ей, тебе. То есть в чем мысль? А мысль вот в чем. Оказывается, Бог говорит: муж, если ты будешь меня признавать всерьез. Слово «бояться» у нас ассоциируется со словом «страх». И Бог не дал нам духа страха, и поэтому мы немножко путаемся в своем понимании. Бояться – это признавать Бога всерьез. И вот если мужчина, став главою семьи, начинает признавать Бога всерьез и позволяет Богу, в которого он верит, которого не видит глазами, но позволяет Богу вмешиваться в свою жизнь и позволяет Богу исправлять его ошибки, то послушайте, Бог дает обетование. Ты будешь блажен, будет тебе благо, ты будешь есть от трудов рук твоих. То есть твой бизнес, твоя работа, потому что каждый муж, как и Адам, должен возделывать сад и хранить его. Бог, прежде чем дать жену Адаму, он дал две работы. Почему? Потому что на мужа положено обеспечение семьи. Ой, это Ветхий Завет. Нет, это не Новый Завет. Ефесянам в 5 главе, когда Павел говорит о чем? О том, что мужья должны любить своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. И там сказано, чтобы очистить ее баней водную посредством слова, чтобы представить ее славной церковью, не имеющую пятна или порока. Пятую главу Ефесянам кто-то помнит? И чтобы она была свята и непорочна перед ним в любви. И дальше сказано, 27 и 8 стих надо, чтобы представить ее славную церковь, не имеющую пятна, чтобы она была свята и непорочна. 28. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо, 29, никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет. Итак, мужики, в чем у нас потребность, если тебя 3 раза в день не покормить? То женщины знают, что будет дома. Питает и греет кто? Муж. Как и Господь церковь. Муж питает, обеспечивает, приносит питание для семьи, обеспечение пищи и обогрев коммунальный, нашим языком скажем, для семьи. То есть это не Ветхий Завет только, что вот Адам получил работу. Новый Завет говорит, что и это тождественно, чем занимается Иисус, как и Господь Церковь. Он заботится, чтобы она была таковой. В чем мои мысли? Мои мысли вот в чем. Мы в 127-м псалме. Вы что, со мной? Или ваше внимание? То он говорит, муж, глава, если ты будешь меня всерьез признавать. Знаете ли, я встретил так много людей. Я сам с этой позиции так много боролся. Знаете ли, вот мы многие лицемеры. Перед людьми мы ангелы, а дома, он говорит, демон. Перед людьми мы в церкви, мы можем ангелы. Но послушайте, Бог-то нас видит даже в тайной комнате. Когда люди делают даже свои тайные грехи, Бог их видит. И теперь, что значит Бога признавать всерьез? Пойми, что Бог видит тебя в твоем тайном месте. Помните, Иисус Нафанаилу сказал, Иоанна 1 глава, прежде, нежели привел тебя Филипп, я видел тебя под смоковницею. То Нафанаил, у него же глаза на лоб полезли. А, как? Господь мой и Бог мой. То есть Бог все видит. Он видит даже движение наших мыслей. Поэтому признавать Бога всерьез – это позволить Ему даже вторгаться в твою жизнь. и исправлять тебя. Вот что значит его бояться. Теперь, если вот мы, мужики, работаем над собой в этой позиции, чтобы Бога признавать, то послушайте, он дает обетование, ты будешь есть, у тебя будет достаток пищи, от трудов твоих у тебя будет работа. А дальше говорит, что на семью прострется еще, перейдет. Сказано, жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Лоза, это сравнение с виноградом, лоза каждый год может расти, ее призывают, чтобы она, лоза, приносила плод, то нужно тепло и солнце. Если кто-то с виноградом занимался, если холодное лето, не вызревает виноград. Нужно тепло и солнце. А теперь послушайте, здесь аллегорическое сравнение. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Если для лозы, а под лозой подразумевается жена, не создать условия тепла и солнца, то она приносит кислый, непригодный виноград. Какая мысль проводится, если муж приносит не тепло, а зимнюю стужу в семью, пришел и дебеж дома устроил, всех построил, то, знаете ли, о каких плодах сладких можно говорить? Тогда возникает вопрос, а этот муж боится Господа или нет? Ему все по барабану. Если он признает Бога всерьез и позволяет Богу вмешаться в его жизнь, то он пусть благословен на работе и в свою семью. Не только финансы будет приносить, а вот эту атмосферу тепла. Дорогая, как дела? Что нам надо? И так далее. Давай сделаем это вместе. Давай поговорим. Давай разрешим эти вопросы. Хорошо, давай. Ты долго сидел, рассказывай и так далее. Я послушаю. Но имей в виду, я могу и аргументы какие-то сказать. И это нормально. А теперь послушайте, концовка этого третьего стиха или вторая половина. Дети твои, как масличные ветви вокруг трапезы большого стола. Не ребенок, а дети твои, множественное число. Как кто? Масличные ветви. Вы знаете, что маслина – это не сорняк. То есть, другими словами, дети сравниваются с маслиной, с деревом маслины. То есть, твои дети не будут, как отбросы общества, сорняки. Маслина, из нее делается елей, оливковое масло. То есть сравнится, что дети будут маленькие помазанники, на них Дух Святой будет. Просто аллегорически, вот что дается в этом стихе о семье. И посмотрите, четвертый стих, мне просто по времени заканчивать нужно. Вот так сказано, благословиться не любой человек. Вот так благословится тот, кто боится Господа. А теперь послушайте, не любой мужчина, а тот, кто, получается, над собою имеет Христа главою. Ведь в единой плоти важно вот что понять. Что? Помните, в 11 главе Коринфян, 3 стихом, Павел говорит, Коринфянам 11:3, он говорит, «Хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, всякому мужу глава Христос, жене глава муж, Христу глава Бог. Теперь послушайте, о чем он говорит. «Хочу, чтобы вы знали, что есть власть, есть теократия, есть Божье помазание, которое течет, 132-й псалом, с головы на бороду, на края одежды». То есть течение помазания, течение благословения, оно идет сверху, с неба. И смотрите, на Иисуса оно приходит от Отца, Отец. Он благословляет Сына. Но Сын Иисус благословляет мужа при условии 4 стиха. Так благословится человек, боящийся. Если муж не боится Господа, не принимает Иисуса всерьез, то и он кран благословения закрыл. Мужики, это должно стать ясностью. Не все в твоих физических силах. Не все у тебя получится. Да я такой, я прорвусь, у меня получится. Послушайте, когда есть благословение, ты не тужишься. Почему? Есть Божья фортуна, содействие. Из-за того, что я признаю его всерьез. Когда муж глава, то жене легко подчиняться. Покоряться такому мужу, потому что он приносит не зимнюю стужу, а тепло, любовь, заботу, обеспечение. Конечно, за один день мы не можем много сказать. Мы встретимся с вами завтра. Пусть Господь обильно-обильно благословит вас. Пусть этот вечер будет, чтобы вы могли еще о чем-то поразмышлять. Если найдете свободные уши, что-то расскажите им, чтобы они могли взять. Завтра будет интересный день, и я думаю, может быть, завтра в конце дать вам время на вопросы. Может, на какие-то возникнут вопросы, можно будет дать ответы. Да благословит вас Господь!